Предисловие. Есть такой цветок. Он растет на агарях. Первый побеждает гиблое место. Путника на проселочной дороге встречает запах. Очень тонкий. Не все и замечают его. Это иван-чай благоухает, даже когда еще цветы не расцвели. А расцветут, сквозь веселый малиновый цвет на высоких стеблях просвечивает солнце. Смотришь, на фоне голубого неба — красота. По пути в деревню Любудка ранним летом в одном месте вдруг ветерок его запах доносит. Цветет иван-чай. И пчелы, и пчеловоды знают, что пойдет кипрейный мед. Он у них славен. К августу иван-чай отцветает, лихо закручивая красные кудри на страусовом пере соцветья. И полетел по небу нежный пух, сверкая на солнце. По прихоти своей ставлю я этот цветок эмблемой тех дел, которые делались для того, чтобы избыть людское сиротство. В 20-х годах 20-го века на пепелище революции и гражданской войны собрала детей-сирот моя бабушка. Она вырастила их во время голода и уже лютовавшей советской власти. Мне представляется, что это сильные корни начала дела. Следующее поколение не могло исполнить ее завещание, продолжить педагогический труд в силу особенных трагических времен в стране. Но отец мой отдал силы и талант сиротской земле. Я считаю, что это стебель, неуклонно стремящийся вверх и принявший соки земли от корней. Наконец, моя Любудка — пристанище для сирот, бывших собственностью государственных интернатов, мрачных заведений. Они выбрались из обстоятельств своего детства на волю, на солнце. Конечно, это цветок из множества соцветий. А после цветка — семена. Они скромнее, размером меньше, но в них большой смысл. Пушинки-парашютики летят, серебрятся на солнце. А я пишу про них эту книжку. Светает. Как водится, торжественно явилось солнце. Ответно вспыхнула тумана чаща, до краев полна. Босая пробегусь. В саду заросшем стоят цветы. Майоры на прямых стеблях, как бравые военные, честь отдают. Пурпурный, алый, ржавый, малиновый, горят. Подол весь мокрый от росы. А вот и зима, темно. Одна в избушке. Печь топится дровишками, запасенными с лета. Вдруг резко в тишине мотор, людские голоса. Да что ж такое? Гости. Здравствуйте, нежданные и негаданные. Мы ребенка привезли. Ахи-охи. Городские люди. Тяжелая дорога. С дороги хочется поесть, прилечь. Стелю постели. Руки ломит, болезни, холод, но нужно заправлять пододеяльники, без них не могут. Их уложила, взяла мальчонку, гляжу на жидкого такого ребятеночка. «Не с луны ли ты, маленький принц, свалился на меня? Пойдем, дружок, в мою избушку». Понесла его по тропинке, а он как завизжит, заверещит, как ногами забьет. «Мне же невдомек, что я баба-яга». «Да нет, не на курьих ножках моя избушка». Так кричал, так убивался, что оставила его спать с гостями. Утро вечера мудренее. Дитё оказалось Гришей, ему 4. Смотреть не на что, не до корма ж белобрысый, никакой приметы, никакой краски. Одет так, слегка, трусишки с растянутой резинкой, колготки худенькие, рубашонка, куртёнка, красный колпачок на одном ухе и узелок с гуманитаркой. Но нет горшка. У нас удобства холодные на горе. Да он миленький, пролетит в очко. Метель завивает. А знакомый голос мне выговаривает. «Вот тебе мальчишечка Гришка. Держи его над белым снежком, не роняй». «Да я держу, держу. Сколько еще?» «Всю жизнь».